Луна светит безумцам. Глава 26. Мы с Терой шли вдоль 49-й улицы по направлению к озеру. Нас поджидал старенький фургон. Движок тихо работал. Фары мигнули навстречу, и водитель откатил боковую дверцу. «О, Господи, Гарри, что они с тобой сделали?» Сьюзан неловко скользнула ко мне. Я ощутил ее тепло и не удержался, здоровой рукой обнял за плечи, прижал к себе. Узкие джинсы подчеркивали красоту длинных ног. Бордовый жакет выгодно оттенял смуглую кожу. Она стянула волосы сзади, и от этого обнаженная шейка казалась еще тоньше, еще беззащитней. Сьюзан была немыслимо нежная, теплая. От нее веяло таким чистым и по-женски прекрасным ароматом, что я против воли почти повис на ней. Вся боль, сидевшая внутри, взбунтовалась с новой силой, словно соперничая с нежностью моей подпорки. «Избили», — пояснила Тера. «Я же говорила, не убьют его». «У тебя не лицо, а ящик с раздавленными помидорами», — присмотревшись, сказала Сьюзан. На ее личике залегла глубокая тень. «В твоих устах это звучит, как музыка», — пробормотал я. Они погрузили меня в фургончик, где скучилась Альфа, Джорджия, Билли и другие. Там же лежали, тихонько постанывая, голубоглазый парнишка и девушка с волосами цвета мышиной шкурки. Джорджия, как заправская медсестра, суетилась подле раненых друзей. Ребята облачились в купальные халаты, простые и неброские. Спасибо, хоть не сидят, в чем мать родила. Обстановочка и без того порядком нелепая. Не хватало еще трястись в фургончике с компашкой голых и не слишком симпатичных школяров. Усаживаясь, я начал застегивать ремень безопасности и заметил, что руки покрыты противными черно-багровыми пятнами. Трудно понять, где они начинаются, где заканчиваются. Не руки, а один сплошной синяк. Я привалился к стеклу, подперев голову кулаком вместо подушки. «А ты-то здесь откуда?» – спросил я Сьюзан, когда она забралась на водительское сиденье. «Им нужен был шофер, и, как оказалось, только я достаточно стара, чтобы взять на прокат машину». Я поморщился. «Ох!» Сьюзан вставила ключ в зажигание. «Рассказывай, не молчи. Я думала, умру, когда ты сиганул из машины. Мы выполнили твою просьбу, позвонили в полицию. Тера пошла взглянуть. Приходит и говорит, мол, так и так, полиция опоздала. Уличные волки тебя захватили. А почему пикап-то перевернулся?» «Не повезло, покрышки взорвались». Сьюзан искоса посмотрела на меня. «Сволочи! Тебя будто поезд переехал. Лежи спокойно, Гарри. Мы найдем тихое местечко. Ты отдохнешь». «Давай лучше найдем поесть. Я подыхаю с голоду. Тера, ты следишь за восходом?» «Слежу. Тучи рассеялись. Даже звезды видны». «Фантастика!» – пробормотал я и уснул. Фургончик трясло, но мне было плевать. Я спал как убитый и проснулся лишь от крепкого аромата жаркого. Мы стояли возле закусочной. Сьюзан, груженная пакетами, отсчитывала наличные. Я высмотрел в одном пакете золоченную бумажную корону, лениво подцепил за ободок и водрузил ее себе на макушку. Сьюзан прыснула. «Король бутербродов и повелитель сандвичей!» Напыжившись, произнес я. Сьюзан засмеялась и покачала головой. Тера даже не улыбнулась. Я решил проверить состояние детишек и обнаружил, что все без исключения, даже раненые, демонстрируют волчий аппетит и лихо уплетают за обе щеки. Тера перехватила мой взгляд. «Щенки!» – пробормотала она так, словно этим все сказано. «Раны совсем не так опасны, но шрамы останутся. Будет чем похвастаться». «Рад слышать». Я отхлебнул глоток колы и захрустел жареной картошкой. Горячая, еще с парком. «Объясни, как твоя кровь попала в ресторан Марконы той ночью, перед полнолунием?» Терра пальцами вытащила начинку из гамбургера и принялась грызть мясо. «Спроси в другой раз». «Другого раза может не быть». Она достала новый кусок. «Я знала, что парни, которые потревожили моего жениха, близко. Я вычислила, где они снова ударят, и отправилась туда, чтобы их остановить». «Одна?» Терра хмыкнула. «Мало кто из перекинувшихся волком знает, как следует жить в этом облике. Но почти все изначально хищники по натуре. Я прыгнула в окно и дралась. Числом задавили, пришлось бежать». «Ну а детишки?» – спросил я. Она оглянулась. Готов поклясться, глаза ее потеплели и засветились гордостью. Даже лицо смягчилось. «Дети с могучим сердцем. Они хотели учиться, и я учила. Попроси их рассказать свою историю». Я прикончил картошку. «Как-нибудь попозже. Куда мы едем?» «В укромное место. Вооружимся, подготовимся». «Я вооружусь, я подготовлюсь. Ты со мной не пойдешь». «Ошибаешься, чародей. Пойду». «Нет». Янтарные глаза сверкнули. «Чародей, ты силен. Но я не позволю этим людям разлучить меня с женихом. И пойду с тобой, даже если ты убьешь меня, чтобы остановить». Настала моя очередь первым отвести глаза. Я хмуро потягивал напиток. Терра безмятежно разоряла следующую булочку с мясом. «Кто ты?» «Одна из тех, кто потерял слишком много близких». Златоглазая устроилась поудобнее и погрузилась в молчание, давая понять, что беседа окончена. «Одна из тех, кто потерял слишком много». Ворчливо передразнил я Терру. Вернулся на место и скорбно сутулился над своим бутербродом. «Как раздеться, так первое. Стриптиз изобразить – не вопрос. Вервольфов малолетних натаскать – расплюнуть. А как до дела дойдет, глазки в кучку и рожа кирпичом». За спиной раздался странный шелест. Я обернулся. Терра грызла кусок мяса. Глаза ее сверкали, и губы чуть кривились в уголках. Фыркая носом, волчица беззвучно смеялась. Укромным местечком дамы обозвали огромный дом в окрестностях Золотого берега, неподалеку от дворца в миниатюре, принадлежавшего самому Марконе. По меркам соседа, этот особняк не так уж и велик. Впрочем, с равным успехом можно сказать, что Эйфелева башня не так уж и велика с точки зрения Годзиллы. Сьюзен уверенно направила фургончик через пролом в высоченной изгороди. Потом по белой бетонной дорожке к шестиместному гаражу, двери которого величаво поднялись перед нами. Я вывалился из фургона и во все глаза уставился на припаркованные в гараже Мерседес и Субурбан. «А мы где вообще?» – выдавил я. Терра открыла заднюю дверь нашего транспортного средства. После увиденного иначе не назовешь. И оттуда посыпалась ребятня, не забывая помогать раненым друзьям. Джорджия потянулась, и под халатиком проступили соблазнительные подробности ее телосложения. Девушка откинула копну рыжеватых волос. «Это особняк моих родителей. Они в Италии, вернутся на будущей неделе». Я устало потер переносицу. «Наверное, родители даже не догадываются о твоих вечеринках». И в ответ схлопотал раздраженный взгляд из-под длинных ресниц. «И не догадаются. Мы хорошенько вычищаем за собой всю кровь. Давай-ка, Билли, уложим этих двоих в постель». «Ты иди», – отозвался парень, не сводя с меня глаз. «Я догоню». Джорджия хотела возразить, но только головой мотнула и с помощью другого парнишки повела раненых бойцов внутрь. По-прежнему голая, будто так и надо, Терра шлепала следом. Оглянулась разок и исчезла в доме. Сьюзен встала передо мной, напрочь загородив обзор. «5 минут, Дрезден, потом я». «Ага», — был дан ответ. Сьюзен испарилась, и мы с Билли остались вдвоем. Невысокий крепкий очкарик, засунув руки в карманы, хмуро на меня пялился. «А что, нынче все чародеи разгуливают в детских коронах? Или это нам дико повезло?» «А что, нынче все оборотни разгуливают в очках и льют на себя водопад одеколона? Или это в честь полнолуния?» Парировал я, стаскивая с головы корону. Он усмехнулся. «Ну вот, так-то лучше. На обиженных воду возят». «Быстро соображайте». Он протянул мне руку. «Билли Борден». Мы обменялись рукопожатием, причем он явно пытался раздавить мою ладонь. «Гарри Дрезден». «Видок у вас помятый, мистер Дрезден. Надеетесь одолеть их?» «Нет». Честно признал я горькую правду. Билли коротко кивнул и поправил съехавшие очки. «Значит, мы вам понадобимся». «Опять 25. И бойскауты туда же». «Да, сторонники подбираются хоть куда. Чип и Дейл спешат на помощь». «Ну уж нет, фигушки». «Почему?» «Видишь ли, малыш, ты не встречал подобных Гексенвульфам, не сталкивался с акулами вроде Марконы. И уж точно не представляешь, каков Макфин в деле. А даже если представляешь, назови мне причину, по которой ты обязан прогуливаться поблизости». Он очень внимательно выслушал мою тираду. «По той же причине, что и вы, мистер Дрезден». Я открыл рот и закрыл. «Разумеется, я знаю гораздо меньше вашего», — продолжил Билли. «Но я же не полный кретин, и у меня глаза имеются. Многие ведут себя так, словно ничего не происходит. Нацию губят, мистер Дрезден. Вы в курсе, что за последние 3 года количество тяжких преступлений выросло на 40%? Количество убийств, особенно в крупных городах и сельской глубинке, выросло почти вдвое. А похищений и бесследных исчезновений людей на 300%. Я тупо смотрел на мальчишку. Действительно, раньше цифры меня как-то не занимали. Мёрфи и другие копы говорили, что на улицах становится все хуже и хуже. Я и сам чувствовал, как мир наполняется тьмой. Чувствовал не на уровне слов, а где-то на уровне подсознания или глубже. Проклятие. Теперь понятно, почему я весь вечер идиотские номера откалываю. Стараюсь по-своему поднять факел. Я пессимист, мистер Дрезден. И думаю, люди не способны сами себе нанести такой вред. В смысле, если бы преступники трудились в 3 смены, не покладая рук, они бы и тогда не сумели выйти на уровень 300%. В газетах разное пишут. Что если потусторонний мир задумал вторжение, и в этом все дело? А если и так? Вопросом на вопрос ответил я. Хотя Билли избегал встречаться со мной взглядом, в его голосе звенела непоколебимая уверенность. Тогда каждый должен что-нибудь предпринять. Поэтому мы здесь, вся Альфа. Когда мы пересеклись с Террой при работе над северно-западным проектом, она предложила нам эту возможность. Конечно, мы сразу же ухватились. Я смотрел на него и думал, что спорить бессмысленно. Я наизусть знаю, какие доводы посыплются. Я сам такой. Будь я лет на 10 моложе, на голову пониже и на пару килограммов полегче, может быть, мы б и поговорили. К тому же малыш обладает силой. Я имею в виду, что волком перекинуться – это не дешевый салонный трюк. И все-таки иного не дано. Я не хочу, чтобы на мне повисла кровь еще и этого паренька. Ты не готов играть наравне со взрослыми, Билли? «Может быть», – ответил он. «Но скамейка запасных опустела». «Ну, что на это скажешь? Я давал ему шанс. Он принял решение». «В таком случае оставайся здесь. Ты нужен нам живой. Все может закончиться очень скверно. Тогда гексенвольфы придут сюда, и раненых придется кому-то защищать». «Если они прорвут вашу линию обороны, нам тоже не выстоять. Лучше напасть всем скопом, с вами». Я фыркнул. «Смотрю, у тебя все козыри на руках». «Ставлю на фаворита», – покачал головой Билли. Мы помолчали. Я ничуть не сомневался в искренности парня. От него прямо-таки за километр сшибало самым неподдельным чистосердечием, неопытностью и донкихотством. С этими качествами живется хорошо, до поры до времени, пока однажды они не обернутся против владельца. И потом невежество. Нет, ну не совсем так, скорее невинность. Ведь парень не знает, на что идет. Сегодняшний день не в счет, цветочки. Я поведу его за ягодками в опасный, жестокий и кровавый мир. А хуже всего то, что как бы я ни поступил сейчас с Билли и его приятелями, эти невинные дети не доживут до рассвета. Малец сказал истинную правду. Помощь действительно нужна. «Каждый, кто пойдет, будет подчиняться только моим приказам», — сказал я, и глаза мальчишки засверкали. «Будете делать, что я скажу и когда я скажу. Подчиняться беспрекословно. Усек?» «Усек», — подтвердил Билли с дерзкой ухмылкой, которая ну никак не вязалась с сомнительной внешностью школьного зубрилы в купальном халатике. «Вы умный человек, мистер Дрезден». Я зарычал на него, и тут свет, падающий из открытого гаража, куда-то делся. Мы услышали довольно гаденькое хмыканье, и свет снова зажегся. В дверном проеме, тонкая и гибкая как тростинка, стояла Джорджия, в высшей степени раздосадованная. «Билли Борден, у тебя других дел нет, как попусту торчать в темноте?» Маленькая фурия с грозным видом шагнула вперед. Билли спокойно посмотрел на нее. «Передай всем, мы выступаем». Дрезден изменил мнение. «Кто согласен ему подчиняться, идет с нами. Кто откажется, останется с Синди и Алексом». Глаза Джорджии распахнулись широко-широко. Она даже ойкнула от волнения. Девочка повернулась ко мне и стремительно обняла, чем вызвала в ноющем чародейском плече шквал возмущения. Потом, не сбавляя скорости, бросилась на шею Билли и неловко дернула его за халат. Халат съехал, грудь парнишки оголилась. На светлой коже отчетливо проступили длинные полосы запекшейся крови. Наискосок, через грудь и дальше на плечо. К чести Билли надо признать, что его полнота на деле оказалась прилично развитой мускулатурой. «Что это?» – проговорила девушка. «Идиот! Почему не сказал, что тебя ранило?» Билли поежился и запахнул халат. «Подсохло уже. Да все равно повязка не удержится, когда я перекинусь. Не надо было хватать того волка за сухожилие». Джорджия поджала губы. «Он слишком быстрый. Я почти достал его». «Тебя почти убили!» Не сдавалась она, хотя голос заметно смягчился. Руку с плеча парня она не убрала. Да и Билли смотрел на нее скорее выжидающе, чем сердито. Джорджия молчала. Так они стояли и просто смотрели друг другу в глаза. «Скажите на милость, маленькие влюбленные оборотни!» Я тихонечко поковылял в дом. Никогда особо я в Бога не верил. Впрочем, я верил в существование некой силы вообще. Бога там или еще кого, способного это звание принять, потому что если есть демоны, где-то непременно должны быть и ангелы. Логично? А раз есть дьявол, значит есть и Бог. Где-то. Правда, пересекаться с ним мне не доводилось. И тем не менее я взглянул на потолок. Взглянул без слов, на ум ничего не шло. Если Бог слышит, надеюсь, он получил немое послание. Я страстно желал одного, чтобы дети остались живы.